6. Тяжелая туча в форме атомного гриба висела над влажной и душной сельвой. С террасы одинокой виллы, точнее бункера, помещенного на склоне холма, в том месте, где джунгли постепенно переходят в редкий лес, а затем перерождается в кустисто-каменистую степь, именуемую на севере Янос, а на юге Кампас, был виден однообразный затуманенный ковер зелени. Из глубины леса долетал ритмичный гул. Дон Карлос не любил этого звука, он его раздражал, волновал. А ведь в наэлектролизованной атмосфере и без того не было недостатка в грозообразующих элементах. Грохот и тишина, снова грохот. Еще несколько дней, и нитка одного из ответвлений Андской магистрали доберется до его резиденции. Дон Карлос с сожалением подумал о тех временах, когда до ближайшей почты надо было добираться 2 недели на лошадях по горам, с риском для жизни спускаться по Рио-Карнеро, реке полной водоворотов, пираний и кайманов. Подул ветер. На сей раз он шел со стороны возвышенности, неся дурман гари. Одинокий обитатель дома не любил этого запаха, так же, как нервировали его туземные сувениры, уменьшенные головки обезьян, продаваемые в качестве голов миссионеров, или портмоне из кожи тапира, выдаваемые за человечу. Вошел чернокожий Мигель. «Хайль!» — обратился он к Карлосу, выкидывая вверх правую руку. Хозяин небрежно ответил. Он не любил своего слугу, однако, поскольку получил его с прекрасными рекомендациями центра, предпочитал не задираться с организацией, которая, правду говоря, несмотря на усилия авторов сенсационных романов, была сейчас скорее обществом взаимного обожания склеротических табетиков, нежели серьезным всемирным гангстерским синдикатом. Но уж лучше... «Пришла почта», — сказал негр, в котором, правда, не было и тысячной доли арийских генов. Но организация присвоила ему почетное членство в НСДАП в эмиграции, учитывая высокий уровень антисемитского сознания. Впрочем, кадры были настолько мизерны, что организация не брезговала неофитами любого цвета кожи и убеждений, за исключением красных. «Покажи». Старческими руками, которые количеством печеночных пятен напоминали лапы ягуара, он разорвал конверт. «Депеша. Без шифра. Ах, этот неисправимый Мартин». «Какой-то тип по имени Дьяволо вынюхивает тебя. Вчера прилетел из Вены. Был в клубе, знает некоторые адреса. Насколько нам известно, не связан ни с Интерполом, ни с одной из комиссий, копающихся в делах Рейха. Итальянец из Палермо, около 50 лет. В списках не числится. Может, сыщик-любитель? У тебя есть какие-нибудь пожелания?» «Дьяволо, Дьяволо», — старик задумался. Фамилия ему ни о чем не говорила. Вообще он знал не так уж много макаронников. На фронте в Ливии был недолго. Республику Сало навестил лишь проездом. Он попробовал вспомнить, как звали того итальянского врача, который восполнял убыли его тела в 53-м. Но нет, тот сейчас был много старше. «Ответ будет?» – спросил Мигель. «Подумаю», – ответил патрон. Вдруг по его телу прошла дрожь. Уже несколько дней он чувствовал себя отвратно, болели все швы. К тому же еще эта буря. Гром накатился со стороны перевала Гуанака. В свете молний он увидел в зеркале собственное лицо, которое с юных лет вызывало страх у врагов и волнение у друзей. Лицо, сшитое словно футбольный мяч из различных кусочков кожи. Несмотря на то, что более поздние операции разгладили примитивные швы 19 века. «Пусть проверят, чего хочет этот нюхач, а при необходимости пусть ликвидируют. Я его не знаю». Он размашистыми шагами подошел к бару и налил себе 100 граммов специально доставляемой из цивилизованных стран смирновской водки. «Или лучше сначала пусть ликвидируют, а потом проверят. Мне нужен покой». «Так точно, Майнгер». Мигель щелкнул босыми пятками и вышел. Дон Карлос налил себе еще полстаканчика и сел за фортепиано. Последними удовольствиями, которые у него остались, были музыка и воспоминания. Начав играть, он обратил свой взор на картину, изображающую угрюмый готический замок, известный из Бедекеров как замок Франкенштейн, сейчас расположенный в пригородах Кармарксштата. Мэфа ждала неожиданность. Готовый к такой жаре, как в Бангкоке, где выход из автомобиля напоминал прыжок в чан с теплой жидкостью, он столкнулся с умеренной температурой. Просто столица располагалась довольно высоко над уровнем моря, а небо покрывали тучи. Сеньор Диабло намеревался за 2 дня подловить следующие 2 фамилии из списка будущей команды. После Франкенштейна в другом небольшом государстве он рассчитывал поймать последнего из вурдалаков равнинных. Вурдалаки, некогда чрезвычайно распространенные, как на среднеевропейской равнине, так и в других разновидностях на остальных континентах Старого Света, вымерли, похоже, на зло цивилизации. Причиной было, трудно поверить, бешенство. Когда сыворотка Пастера положила конец гегемонии вируса среди собак и людей, он принялся активно искать себе пристанище в мире диких животных. Первые признаки водобоязни у оборотней были отмечены в первой половине XIX века. Предрассудки, распространенные среди этих бестий, не позволяли им делать себе прививки. Антиинъекционная догма была у них столь же сильна, как запрет переливания крови у последователей Иеговы. Одновременно вурдалачий мир в начале нашего века подвергся своеобразному разделу, а именно, распался на 2 борющиеся между собой фракции, одна из которых считала, что вурдалаки принадлежат миру животных, вторая же утверждала, что это все-таки люди, в связи с чем проповедовала ассимиляцию. Юное поколение оборотней, поддавшись притяжению человекомании, срочно брило чресла, переделывало метрики, ища занятий в таких профессиях, как полиция, органы юстиции и профессиональная армия. Результаты изменения жизненного уклада были трагическими. Неврозы, самоубийства. Но вурдалаки, как о том говорят абсолютно секретные данные Пентагона, были в огромном большинстве среди павших в обеих мировых войнах. Но уже в 60-х годах в кампании по отторжению Катанги от Конго участвовало всего 2 вурдалака. В конце концов, их сочли вымершим видом. Прозвериная фракция вымерла еще раньше. Уцелела небольшая группа метисов, потомков колонистов, прибывших в Новый Свет в период усилившейся охоты на ведьм в 17 веке. Они явились результатом скрещивания с туземными индейскими оборотнями, некогда весьма распространенными. Еще в наше время отмечена история индианки, являвшейся в образе койота кормить своих детей. Однако и они, уничтожаемые не хуже Сиу и Апашей, со временем исчезли или уступили место шарлатанам, присваивающим себе звание вурдалаков и занимающихся культами, экспортированными из Черной Африки, которые, однако, не имели ничего общего с международными службами НИЗа. Джордж Х. Соттер в своем фундаментальном труде «Werewolves and Welfare State» показал невозможность существования оборотней на высших и последующих стадиях развитого капитализма. Однако он не исключал возможности сохранения этих бестий в странах третьего мира, что вызвало резкую отповедь со стороны академика Д.П. Зайцева в работе о некоторых аспектах так называемого вурдалакства и его мнимых исследователях. Иное утверждение можно найти в работе французского антрополога Жоржа Лоринье, который в результате поиска следов последних оборотей в Латинской Америке опубликовал в Сурс Кабалистик эссе под названием «Пурква Каки». В своей работе он доказал, что последнее из чудовищ сохранилось в районе Амазонки благодаря мимикрии, то есть умелой цветовой приспособляемости к фону. Таким образом, он дал ответ, почему оборотни имеют цвет хаки. В соответствии с приложением к «Who is Who», последний вурдалак по имени Кайтек находился в небольшой республике Кортезии, в которую, правда, туристические поездки последнее время затруднены. Однако Мэв считал, что умение проникать сквозь стены может оказаться не бесполезным и при пересечении границ. Дело шло к обеду. Такси с болтливым водителем отвезло Мэфа к охотничьему клубу имени Симона Боливара. Однако вывеска, как гласили сплетни, была только ширмой – казино ветеранов имени Хорста Весселя. Фаусон, представившись поклонником из предварительно придуманного общества Великой Италии Джовинетца, был принят любезно, угощен слабеньким вином, которое здесь именовалось баварским пивом, и одарен фирменной тирольской шляпой. однако никакой информации не получил. Бармен утверждал, что никогда не слышал фамилии Франкенштейн, и вообще у него слабая память. Зато пытался достаточно бездарно выведать, зачем сеньор Фаркинзон нужен итальянскому другу. Фаусон как бы мимоходом бросил 6-6, но, услышав в ответ 36, понял, что послал пулю в молоко. Он вышел на улицу, полную туземцев, колористическая палитра которых, одновременно невозможность установить принадлежность к какой-либо определенной расе, заставляли думать, что многие годы тому назад кто-то кинул здешнее общество в миксер, спаренный с калейдоскопом. Одних только туземок шоколадного цвета Мэф насчитал оттенков 5. «Интересно, каковы они на вкус?» – внутренне облизываясь, подумал он. В принципе, банк его идей был почти исчерпан. Поиски в адресных и телефонных книгах ничего не дали. Единственная надежда была на то, что послезавтрашнее письмо дядюшки снимет, как это было уже раньше, все проблемы. Размышляя, Мэф даже не заметил, как удалился от центра и оказался в пригороде, из рода тех убогих, где холмы вместо пышных вилл плотно окружены развалюхами, именуемыми в одних странах ранчитос, а в других хасиендас. Возведенные буквально одна на одной из нештукатуренного кирпича и промышленных отходов, они походили на муравейник или же пористую силосную кучу, таящую в себе демографическую бомбу. С большим запозданием он заметил, что его окружает сгущающаяся толпа детей, прибывающих неведомо откуда и предлагающих самые разнообразные предметы, от сувениров и наркотиков до юной красивой сестры. Вначале Мэв пробовал отмолчаться, потом отогнать их, но результатом было лишь то, что верещащая орава сгрудилась вокруг него еще плотнее. Глупое положение. Самые смелые начали тянуть его за брюки, а выглядывающие из окружающих хибар старшие явно не спешили вмешиваться. Фаусон подумал было о нечистом пламени. Увы, аэрозоль остался в саквояже, а тот в камере хранения. Ни одно из каббалистических заклинаний не приходило ему в голову, а в левитации он не был мастаком. Он уже собирался кинуть в воздух немного мелочи, надеясь, что это ослабит ребячье кольцо, когда, воя клаксоном и пища покрышками, рядом затормозила ободранная колымага, управляемая юным метисом. Несколько слов, из которых Мэф распознал лишь «карамба», сделали свое дело. Спустя минуту Фаусон уже сидел в кабине. «Сеньор Диабло?» – кратко спросил избавитель и, получив подтверждение, рванул вперед так резко, словно за ним гнались все демоны мира. Машина мчалась в сторону, противоположную центру, и спустя четверть часа Фаусона перестало радовать такое развитие событий. Водитель Хелемаги оказался, пожалуй, самым неразговорчивым человеком Южной Америки. На все вопросы Мэфа, задаваемые на известных и неизвестных языках, он отвечал улыбкой и кратким «Си, си». Только раз, когда все больше нервничающий Фаусон бросил вопросительно «Амиго», тот ответил «Амиго, натуралменте». Другие попытки завязать диалог, как на общественных началах, так и за вознаграждение, закончились ничем. Только черты лица метиса с каждым километром становились менее дружественными. А ехали они долго, по все ухудшающимся дорогам, вглубь душной и влажной местности. Наконец машина остановилась там, где дорогу перегораживала спухшая река без моста. Фаусон хотел дернуть за ручку дверцы. Но, во-первых, ручки не оказалось, а во-вторых, метис издал короткий звук. «Но!» Кобура, оттопыривающая рубашку, и большое мачете, лежащее по левую сторону от водителя, явно неблагоприятствовали силовому решению проблемы. Мэв с горечью подумал, что даже для начинающего сатаны он слишком уж позволяет собой вольничать, и опять посетовал на решение дяди, кинувшего его, словно слепого котенка, просторные воды метафизики. «Что я должен делать?» — сказал он полу про себя, полу в пространство. «Ждать», — последовал ответ по-английски. Поэтому он ждал, вслушиваясь в непрекращающееся пение цикад, напоминающее своим монотонным звуком стон жести на ветру, овиваемый удивительными запахами тропической ночи и выхлопными газами двигателя. Около 2 часов ночи Мэв совсем уже решил, что не годится быть гражданином третьего мира, жизнь которого в основном состоит из ожидания то доставки товара, то очередной смены правительства, то лучшего будущего. Когда же он, однако, вздумал пошевелиться, снова раздалось предостерегающее «но». Он пытался обосновывать необходимость выйти физиологическими потребностями, но метис, даже не приподняв век, указал рукой на окно. Какое унизительное предложение для представителя постиндустриальной цивилизации. Фаусон, экскузе лемо, отлил, что, однако, принесло ему лишь незначительное облегчение. Он уже стал подумывать, не воспользоваться ли способностью к проникновению. Увы, сиденье было обтянуто дерматином, у двери было пластиковое покрытие, да и стекло тоже выглядело неестественно. Он не хотел рисковать и калечиться. Правда, можно было попытаться загипнотизировать водителя, но он не знал, как это делается. Наконец, ненадолго вздремнул. Сон был скверный, душный, как ночь, и из него не запомнилось ничего. Мефа разбудило какое-то ворчание. Спустя секунду стало ясно, что это вертолет. Он медленно выбирался из полусна, когда окончательно его вернул к реальности рывок за плечо и громкий голос, кричащий нечто вроде «Али Раус, шнелла!» Меф открыл глаза и одурел. Над ним склонялся скелет в мундире или, деликатнее говоря, тощий, как смерть, старик со знаками различия штурмбанфюрера. Его охраняли две фигуры в касках с направленными на посланца автоматами, а рядом рвалась в бой огромная азиатская овчарка. Фильм продукции ГДР пронеслось у Мефа в голове. Однако это был не фильм. Метис пинком помог ему выбраться из кабины, удар кожаной перчаткой офицера выпрямил его и толкнул к тропинке, ведущей в сторону. Проходя мимо солдат, он отметил, что на них были только каски и набедренные повязки. Вся остальная часть мундира, включая тапочки, была искусной татуировкой на теле. «Я искал Франкенштейна, а, похоже, Франкенштейн отыскал меня. Ну что ж, недурно, только к чему вся эта инсценировка? Или так забавляются старики на склоне лет?» Далеко они не ушли. На полянке, словно выскобленные в ковре джунглей, их ожидали еще двое местных статистов с факелами и большая прямоугольная яма в земле. Очередная шуточка? Метис пихнул Мефа на край ямы так, что тот с величайшим трудом удержал равновесие. Двое татуированных подняли пистолеты-автоматы. «Что за шуточки?» — крикнул Меф. «Я ищу барона Франкенштейна, я гражданин Соединенных Штатов!» Его не слушали. Офицер отдал неприятно прозвучавшую команду. Фаусон попытался провалиться сквозь землю, но был слишком возбужден, чтобы правильно выговорить заклинание. «Сейчас я узнаю, существует ли ад на самом деле», — пронеслось у него в парализованном ужасом мозгу. Две короткие очереди. Засвистели пули немилосердно из решечивая лианы и вьюны. «Даже совсем не больно?» — подумал Меф. Офицер выругался. «Растяпы! Промахнуться с 3 метров!» Он выхватил из кобуры пистолет, подбежал к жертве и выпалил Мефу прямо в грудь, не задумываясь над тем, что при таком калибре кровь может испачкать его свежевытащенный из нафталина мундир. Выпалил и одубел. Пуля, не дойдя до сорочки пойманного макаронника, резко свернула в бок, ранив волкодава, который своим умчался в лес. «Майн Гот!» — поразился отживший свой век эсэсовец и уже готов был отдать приказ подчиненным, чтобы те забили странного чужеземца прикладами, когда появился новый призрак, до тех пор остававшийся в тени. «Хальт!» — скомандовал он кратко и быстро подбежал к несостоявшемуся покойнику. 6-6! — пробормотал полуживой Меф и свалился в яму. 66! Радостно воскликнул субъект, которого мы уже знаем как Карлоса, и прыгнул следом. «Сколько лет я ждал, когда же, наконец, Низ вспомнит о моем существовании? Есть интересная работа?» Очередное письмо дядюшки побивало все рекорды лаконичности, и напрасно было бы искать в нем инструкции либо обширных информаций. «Так держать!» Меф прочитал записку, полулежа на солдатских нарах в гостиной дачи Франкенштейна, обставленной в стиле позднего Вердена или раннего Сталинграда. Светильники из снарядных гильз, пол из броневых плит, иллюминаторы от подлодки, а вместо стенных панелей – окопные бревна. Правда, из редких пород деревьев, и вдобавок покрытые политурой. «Как чувствуем себя, маэстро?» – допытывался обеспокоенный хозяин, держа в руке неотъемлемый стакан Смирновской. «Прошу простить, но мы приняли вас за шпиона какой-нибудь частной комиссии по изучению мнимых преступлений. А Мартин даже считал, что вы можете быть агентом израильской разведки. Простите великодушно. После похищения Эйхмана некоторых просто замучил комплекс преследования. Но, Он налил стопочку Фаусуну. «Прозит, херр Диабло?» «Прозит, херр Франкенштайн. Вот уж не думал, что центр вспомнит обо мне на старости лет. Честно говоря, направить меня, потомка одного из древнейших родов, на службу к этому австрийскому парвеню – идея не из лучших. За сутки до ночи длинных ножей я лично пытался дозвониться до Люцифера и убедить его, что ничего хорошего для нас из их затеи не выйдет. Это были психи, не то что мы, порядочные, тяжко работающие функционеры зла. Не правда ли?» Не ожидая ответа, он продолжал. «Не спорю, иногда их посещали удачные мысли, но их докринёста, неумеренность, наконец, на умение проигрывать. Ну и кошмарное зазнайство. Знаете ли вы, что их главный мазила вначале с удовольствием пользовался нашими услугами, потом стал игнорировать указания связных и под конец перестал даже верить в ад? Чудовищно! Простите, мы тут болтаем, а вы еще не отведали горячего». В тот же момент раскрылась дверь и вошел Мигель. Пододвинул к нарам Фауса на столик, укрепленный на лафете, накрыл его салфеткой из парашютного шелка, изящного промережного очередями из ручного пулемета. Из-под серебристой чашки каски извлек тарелку дымящегося мяса с тошнотворно-приторным ароматом. «Что это за блюдо?» – поинтересовался Фаусон. «Обезьяна, но вкус как у человеченки», – похвалил барон. «Сам я не ем, но надо бы верить гурманам». Мэв почувствовал, как маленький язычок, обычно висящий над глоткой, с отвращением скрылся где-то в естахиевой трубе. Он даже не поморщился, чтобы не обидеть хозяина, а просто наложил себе солидную порцию салата. «Сразу видно знатока», — обрадовался Франкенштейн. «Крабов-тупоедов мне доставляют для салата самых элитных пляжей Бразилии. На десерт я бы предложил яйца калибри или паука птицееда сырую». Неведомо, как бы крупный специалист по рекламе пережил этот обед, если б не то, что разговорившийся хозяин не замечал, куда исчезают предлагаемые блюда. А исчезали они в карманах гостя. Барон разворачивал перед Мефом фрески своих давнишних деяний, пересыпая их нареканиями на однообразное существование здесь, в Южной Америке, где туземцы вместо того, чтобы слушать Вагнера, отплясывают на улицах самбы, ламбады и кариоке. То и дело он усиленно допытывался о своем задании. Его интересовало, что является целью операции и в чем будет состоять его участие. Лично он может пойти на передовую линию, хотя, правду говоря, он гораздо сильнее по части резервов. Однако Мэв не поддался на расспросы. Впрочем, как известно, он и сам не знал, что к чему. «Барон узнает все в свое время. Дело чрезвычайно серьезное. Не позже, чем через несколько дней будет дан условный сигнал, который передадут средства массовой информации всего мира. Это определит начало установления контакта». Тут посланец некоторое время сыпал подробностями. Под конец трапезы он принял от хозяина, как положено, присягу верности, запил мутной жидкостью, происхождение которой предпочитал не уточнять, после чего задал вопрос, имеет ли организация какое-то влияние на республику Кортезию. Ненадолго наступила тишина. «Вы, майн либер херр, собираетесь отправиться в Кортезию?» – прошептал Франкенштейн. «Надо. А чему вы так удивлены?» «Кортезия, майн либер херр, это место, в котором даже дьявол будет чувствовать себя неуютно». Продолжение следует. Послушать продолжение раньше, а также послушать книгу полностью, вы можете теперь на Бусти, где вы можете поддержать канал, тем самым ускорив выход новых книг. Все ссылки в описании.